Глава 9. Фредди, призрак, джин. Нас ждут из темноты. Фредди. В моем богоспасаемом приюте некогда был брат Бартоломью. Пробыл он у нас недолго. Через несколько лет я узнал, что к нам брат Бартоломью приехал умирать. Когда на Шенгунском атомном комплексе был выброс, брат Бартоломью был в числе тех монахов, кто вызвался принять участие в ликвидации последствий. Через пару лет у него, как и многих других, участвовавших в ликвидации, диагностировали целый букет неоперабельной дряни. Белокровие, очаговый рак кожи, рак легких, печени, поджелудочной. Наверное, брат Бартоломью сильно страдал, но ни разу ничем этого не выдал. Понятно, никаких послушаний на него не налагали, но он сам вызвался заниматься с детьми, то есть с нами. Брат Бартоломью прекрасно рисовал и пытался нас научить, но не преуспел. У кого-то были проблемы с руками, у кого-то с головой. У меня хоть ни с тем, ни с другим проблем не было. Но не было и таланта. И дальше палка-палка огуречек у меня не пошло. Тем не менее, нельзя сказать, что эти уроки были совершенно бесполезными. Из них я вынес первые свои знания об анатомии, перспективе, узнал, что такое глазомер и прочее, и прочее. Да и вообще, брат Бартоломью был человеком умным и добрым, и многим со мной поделился, прежде чем приставился. Помню, однажды он рассказывал нам, как рисуют дети. Рассказывал смешно, так что смеялись даже те, кто обычно никогда не смеялся. Одну из его фраз я впоследствии вспоминал довольно часто. «Уши, — говорил брат Бартоломью, — рисуют те, у кого они хотя бы раз болели, остальные о них забывают». Впоследствии я понял, что этот принцип можно распространить на очень многое, не ограничиваясь детьми и рисованием. Например, о том, что мы дышим, мы вспоминаем только тогда, когда с дыханием начинаются проблемы. Пока все нормально, о дыхании мы не думаем, мы дышим. Когда я понял это, я понял, почему я не хожу. Когда человек ходит, он не думает о том, как переставлять ноги. Он их переставляет механически. Где-то в мозгу работает фоновая программа. А мне ее стерли в раннем детстве с помощью мощного шокера. Стерли напрочь, и скачать было негде. Открою вам маленький секрет. Ходить я так и не научился. В том понимании, в каком ходите все вы. Я не знаю, как это — автоматически переставлять ноги, не обращая на этот процесс внимания. Я заставляю ноги двигаться силой воли. Или неволи, кто его знает. Может, даже с помощью своих сверхспособностей. Несмотря на свою память, я не вспомнил ни одного описания подобного феномена, и даже забравшись в базу данных нашей сетки на базе, не нашел ничего подходящего. Тем не менее, я старался тренировать мышцы, в том числе мышцы ног, которых не чувствовал. Я специально давал себе максимальную нагрузку, надеясь, что когда-нибудь количество перерастет в качество. Но порой на меня накатывало глухое отчаяние. Пусть никто на белом свете не знал, что я калека, что никакого чуда со мной не произошло. Я-то это знал. Но, говорят, нет худа без добра. Размышляя над тем, как я хожу, сопоставляя с тем, что я знаю, я понял, что это действительно результат действия моих сверхспособностей, а конкретнее того, что называется телекинезом. Придя к такому выводу, я стал исследовать эту способность, поднимая и передвигая предметы силой воли. Сначала получалось не очень. Всему виной было внутреннее недоверие. Я не мог себе представить, что могу, например, поднять стоящую на столе термокружку, поскольку такого не бывает. Когда же я преодолел этот барьер, то столкнулся с тем, что у этой сверхспособности тоже имелись свои пределы. Кружку было поднять проще, стул — сложнее. Стол почти невозможно. А кушетку невозможно вообще, потому что она была жестко привинчена к полу. Это была шутка. Чувство юмора у меня своеобразное. Привыкайте. Я давно заметил, что у меня очень часто предложения начинаются со слова «но». Я как будто живу, постоянно опровергая все то, что пытается навязать мне жизнь. Так вот, несмотря на все вышесказанное о пределах сверхспособности, когда у меня под ногами не оказалось опоры, все эти теоретические рассуждения развеялись, как туман в жаркий летний день. Когда летишь в пропасть, с каждой секундой ускоряясь, теории как-то теряют свою важность, и единственное, что работает — инстинкт самосохранения. А уж эта штука использует любую возможность, чтобы спасти вверенную ему тушку. Мой полет занял пару секунд, не больше. Но иногда пара секунд — это очень долго. Кстати, никакого прошлого перед моими глазами не промелькивало, хотя риск на выходе превратиться в бифштекс из человечины был очень велик. За несколько миллисекунд до падения я буквально почувствовал, как оттолкнулся от чего-то внизу и даже как будто чуть подлетел вверх, гася скорость падения. Но упал я все же довольно неприятно, ударившись локтем и, возможно, коленом и бедром. Последнего я не почувствовал, а первое было болезненно. Вернув себе контроль над телом, я поставил себя на ноги и тихонько скатился к стене. Пол там, где я находился, был еще более наклонным, чем даже на том уровне, где мы с ребятами проходили до того. Блин, ребята, они же тоже могли сорваться. Я вскинул голову и увидел очень далеко вверху звездочку. Должно быть летучий фонарик Джина. Фонарь-то на месте, а вот ребята, не сорвались ли? Я чувствовал беспокойство, переходящее почти в панику. «Эй!» — заорал я, что есть духу. «Осторожнее!» — ответило мне только эхо. «Черт, черт, черт! И почему я не остановил их? Лезть в эту...» Как там выражался Микеле? «Буккадикула», кажись. Так вот, лезть в эти невесть кем построенные, давным-давно заброшенные переходы было чистейшим безумием. «Эгей!» — слабо донеслось сверху. «Фредди, ты жив?» Думаю, это звучало так, хотя слов было почти не разобрать. Сколько же я пролетел? И как отсюда выбираться? Пока я размышлял над этим, свет сверху начал спускаться. Сначала я подумал, что мне просто показалось. Но потом стало очевидно, что фонарик все-таки опускается ко мне. Зачем, интересно? И главное, как там Джин с призраком? Темнота здесь царила просто кромешная. Призрак. Меня как будто с бирской дубинкой по темечку приголубили. Врагу не пожелаешь такого. Пару минут я с Фредди говорил, а теперь он пропал, словно его и не было. Я развернулся к Джину. Даже в полумраке было заметно, как он побледнел. «Джин, где Фредди?» Я понимал, что задаю дебильный вопрос, но ничего не мог с собой поделать. «Куда он делся?» Вместо ответа Джин кивнул. Его летающая лампа опустилась ниже, осветив квадратный вырез, пересекавший, но не до конца, парапет, по которому мы шли. «Кацаролла! Иди он левее, не провалился бы!» Хотя при ближайшем рассмотрении все встало на свои места. Очевидно, раньше вырез был прикрыт мостиком из льда, который под весом Фредди и проломился, обрушившись вниз вместе с нашим товарищем. Джин наклонился над проемом и крикнул что-то вроде «Эй, Фредди, ты жив?» Ответом ему была тишина. «Буккадикулла». Звука падения я не слышал, Голос Джина звучал непривычно глухо. Если он упал, почему не было звука? Если летит, почему молчит? И тут снизу донесся какой-то нечленораздельный вопль. Я ни слова не разобрал, но на крик боли это было не похоже. «Ты что-то расслышал?» — спросил Джин с явным облегчением. «Вроде живой. Но не разбился ли?» «Нет», — ответил я. «Кажется, он слишком далеко». Джин тем временем достал и активировал планшет. В голообразе тут же возникла фигура, отдаленно напоминающая Наномена, супергероя из графических новелл бессмертного Марвела. «Купер», — обратился к нему Джин, — «у нас проблема». «Я в курсе», — ответил Купер, который был фичей Джина. «Ваш напарник Фредди провалился на ненадежном перекрытии. В настоящий момент, по моим оценкам, находится в 2000 футов ниже уровня, на котором мы пребываем. В сознании, но состояние здоровья оценить не представляется возможным». «Спасибо», — хмыкнул Джин. «А что-то такое, что я не знаю, ты можешь мне сказать?» «У меня недостаточно периферийных устройств контроля в данной точке пространства», — спокойно ответил Купер. «В радиусе досягаемости обнаружено лишь одно периферийное устройство, пригодное для сбора информации. Но...» «Устройство?» — удивился Джин. «О чем ты?» «В 50 футах впереди по курсу и 33 футах выше имеется устройство, оборудованное примитивными системами ориентации в пространстве, пригодными для сбора визуальной и видимым инфракрасном диапазоне и радиолокационной информации, устройствами записи и воспроизведения информации, а также средством подсветки». «Дроид твой он имеет в виду», — дошло до меня. «И как ты планируешь его использовать?» — спросил Джин у Купера. «Данное устройство, имеющее возможность трехмерного перемещения в пространстве, можно отправить к месту нахождения Фредди», — ответил Купер. «Расстояние позволяет мне контролировать это устройство, когда оно достигнет указанной точки. Таким образом, вы сможете установить аудиовизуальный контакт с вашим напарником». «Отличная идея», — обрадовался Джин. «Придется, правда, посидеть в темноте». «Кикаться», — сказал я. «Или ты темноты боишься?» Честно говоря, даже и не представлял себе, что Джин знает такие слова. Послал он меня, ну, очень далеко. А его дроид тем временем начал опускаться вниз и вскоре скрылся в проеме. Однако совсем уж темно не стало. «Между прочим», — заметил Купер, «некоторое непродолжительное время роль осветительного устройства могу исполнять я. Хотя это и нежелательно, поскольку сильно разряжает батарею. Сильнее, чем я успеваю ее заряжать». «А от чего ты ее заряжаешь?» — поинтересовался Джин. «Нашел время. Как будто более важных вопросов нет. Например, если с Фредди все в порядке. Хотя сверзиться с такой высоты и остаться в порядке — это мадра ди путана. Чудо сродни явлению Пресвятой Девы. Как его оттуда вынимать? У нас с собой ни веревки, нифига. Эх, все-таки я скапаре кальони. Должен был подумать, прежде чем лезть в эту буккарикулла». «От магнитного поля Земли», — пояснил Купер. «Мы ведь рядом с магнитным полюсом. Удобно». Джин. Спуск моего аппарата был довольно долгим. Мы с Купером боялись на что-нибудь напороться. Мало ли, какой внизу может быть выступ, и двигались практически со скоростью планирующего пера. Света от куперовского интерфейса хватало, чтобы видеть то, что происходит у нас на парапете. В принципе, ничего там не происходило, разве что призрак внезапно присел на корточки у края проема, обхватив колени руками и склонив голову. «Не сиди близко к краю», — сказал я. «Не ровен час, соскользнешь вниз». «Да и пусть», — ответил призрак. «Лучше б я туда свалился». И добавил что-то по-итальянски в свой собственный адрес. Судя по наличию хорошо знакомого мне Каццо, это было явно что-то не очень хорошее. «Чего это ты?» — удивился я. Призрак, который всегда был даже чересчур позитивным, сейчас напоминал дерево, в которое саданула молния. «А непонятно чего?» — огрызнулся он. «Я вас сюда завел, кикаться, стронцу кретину, а пострадал Фредди». Я подошел к нему и присел рядом. «Вот чем хорош голографический планшет. Крути его как хочешь. Хоть под рубаху сунь, а голограмма интерфейса все равно висит там, куда ты ее передвинешь». Теперь голова Купера плавала в паре футов передо мной и конкретно сейчас зависла над треклятым проемом. «А вот что, призрак», — сказал я. «Ты это дело брось, бро». «Когда попал в Falcon Shit, спорить о том, кто виноват, — самое последнее дело. Мой па в свое время говорил, что жертвы кораблекрушения не выясняют, почему корабль тонет. Они спасаются. Так что, чтобы я больше этого не слышал, бро, окей?» «Все равно», — отмахнулся призрак. «Сам себе я этого никогда не прощу. Дарись мне эти девки, словно не трахался раньше». «Сказано же, забей», — гнул свою линию я. «Не об этом думать надо, а о том, как вытащить Фредди. Если он жив, конечно», — хмуро отозвался призрак. «А вот и дождемся, пока аппарат достигнет дна», — сказал я. «А потом?» И тут лицо Купера в голограмме сменилось трехмерным портретом Фредди. У него была испачкана чем-то щека, на лбу свежая ссадина, к счастью, небольшая, но выглядел он вполне живым и здоровым. «Ну и нахрена мне ваш фонарик, народ?» — спросил Фредди. «Темнота, друг молодежи. В темноте не видно рожи». Я облегченно вздохнул, и призрак тоже. «Зато мы твою рожу очень рады видеть», — сказал он. «Что, трудно под ноги смотреть? Как мы тебя оттуда вытащим? Ты подумал?» «Фредди». «Я вот что думаю», — обращаясь к ребятам, сказал я летающему фонарю, скрасившему мое одиночество. «Интересно, они там без света сидят, что ли?» «Я, кажется, говорил вам, что владею телекинезом. Ну, так он у меня особенный. Я бы его назвал автокинез. Братва, я ведь на самом деле как был паралитиком, так и остался». «Гонишь!» — прозвучал голос призрака. «Ты ж ходишь. Ходишь, бегаешь, лазаешь. Сам видел?» «Я читер», — пояснил я. «Суть в том, что я поднимаю свои собственные ноги силой мысли. Короче, если на этой стене есть хотя бы минимальные выступы, я себя вытащу. Может, не сразу, с перерывами?» «Интересно, скоро нас хватятся?» — спросил Джин. «Когда в августе снег пойдет?» — раздраженно ответил призрак. «Думаю, кишка танка у них сюда забираться. Потому они все проходы и позакрывали. Пэтси де мерде!» «Бро, мы в Антарктиде. Здесь снегопад круглый год», — возразил Джин. «Думаю, они сюда забирались?» Я прервал их спор просьбой. «Джин, можешь поднять свою штуковину метров на 100 вверх? Только медленно. Хочу посмотреть, как выглядит стена этой шахты. А то, когда я падал, не успел разглядеть». «Не вопрос», — весело ответил Джин. «Когда начинать?» «Да хоть сейчас», — сказал я, и летающий фонарь начал подниматься. Сначала все шло хорошо. Метрах в 5 от места, где я находился, обнаружился длинный и, на удивление, прямой выступ. Зажмурившись, я представил себе, что у меня выросла еще одна пара рук, причем они могли растягиваться, как у Бумера. Бумер — сверхчеловек, персонаж одноименной серии комиксов Marvel, работы Джеффа Валенштайна. Валенштайна упрекали, что его герой украден им из какого-то старинного издания комиксов. Но никаких доказательств этому так и не нашли. Этими руками я схватился за увиденный выступ и попытался подтянуться. Было так трудно, будто я пытаюсь сделать подъем-переворот, прицепив к ногам два бетонных блока. Но в конечном итоге я все-таки поднялся на этот парапет и стал смотреть выше, туда, куда уплыл фонарик джина, и чуть не свалился обратно. На стене была надпись. Одним из первых посещенных мной сайтов в интернете был виртуальный музей искусства и быта индустриальной эпохи. И там на каждом предмете было такое же. Виртуальный экскурсовод объяснил, что это называется штрих-код. Один из первых машинных алфавитов, вроде современных QR. Штрих-кодами записывались названия товара, производитель и цена. Так вот, прямо передо мной, на высоте около 2 метров, на стену был нанесен именно такой штрих-код. Вот только выглядел он, не знаю почему, но мне показалось, что этой надписи много-много лет, тысячи или больше. Тем не менее, ряд черт разной длины был хорошо различим. Я даже чуть приподнялся над парапетом, используя свои телекинетические способности и тратя драгоценные силы только для того, чтобы рассмотреть надпись поближе. Надпись состояла из длинных и коротких канавок, сгруппированных по 7 штук. Несмотря на древность, канавки были очень хорошо различимы, с ровными краями. Казалось, эти штрихи нанесены на камень не механически, а с помощью какого-то инструмента вроде лазера. Ширина канавки была такой, что в нее входил палец. Я почувствовал, что теряю силы, и опустился вниз. Летающий фонарь тоже прекратил подъем и завис метрах в 30 надо мной. Вероятно, джин заметил, что я не двигаюсь, и решил подождать. И правильно. Мне надо было перевести дух и подумать. «Джин, ну чего он там застрял?» — спросил я, глядя на панораму того, что происходило внизу. Фредди, поднявшийся на несколько метров выше, стоял на узком парапете и задумчиво смотрел вверх. Я остановил движение фонаря. Может, он не может выбрать следующую точку, до которой нужно подняться? «Судя по всему, отдыхает», — ответил Купер. «Телекинез — штука энергозатратная». «Ты откуда знаешь?» — удивился я. «Замерял его показатели, на базе еще», — ответил Купер. «В принципе, мы и сейчас на базе», — сказал я, — «в заброшенной ее части». «Кстати, всезнайка, что ты можешь сказать об этом месте?» «Ничего», — ответил тот. «Никогда ни с чем подобным не сталкивался. Туннели искусственного происхождения. Но, кажется, доступные мне сенсоры не слишком подходят для исследований подобных объектов». «Почему?» — удивился я. «Мне поступает недостоверная информация», — ответил Купер. «Либо геология Антарктиды сильно отличается от геологии остальных материков, что вряд ли, либо я неправильно интерпретирую поступающие данные». «Слушай, Джин, твоя фича по-человечески выражаться умеет?» — спросил призрак, который, не зная, чем заняться, ходил туда-сюда по парапету. «Без всех этих интертрепаций!» «Если верить моим сенсорным впечатлениям», — сказал, как мне показалось, с обидой, Купер, «люди появлялись здесь не позже, чем 8-10 тысяч лет назад». «Я сужу об этом, исходя из многих данных, от строения слагающего стены тоннеля базальта до структуры образцов ледяных включений в стенах и потолке». «И что?» — не понял призрак. 10 тысяч лет назад людей не было даже в Австралии», — пояснил я. «А Антарктида, как и сегодня, была покрыта льдом. К тому же люди той эпохи не обладали технологиями, способными создать такой комплекс». «Ладно», — отмахнулся призрак. «Все это очень сложно. Я так понимаю, что это место, по мнению твоей фичи, построили какие-нибудь атланты или инопланетяне. Но мне это, прости за откровенность, до задницы. Сначала вытянем Фредди, а потом будем думать, кто эту букарикулу дьябло построил и на кой черт он это сделал. Но...» Я хотел было возразить что-то, но призрак меня перебил. «Или ты думаешь, что зеленые человечки хрен знает сколько лет назад, побывавшие или не побывавшие здесь, помогут нам решить нашу проблему? Кикаться, даже если все святые, вооружившись лопатами, вырыли эту яму, мне пофиг, есть проблемы поважнее. Ну, может, ты прав, буркнул я. Честно говоря, мне это было не совсем понятно. Я отвернулся к Куперу, но через некоторое время призрак внезапно схватил меня за плечи и сдавленно прошептал. «Джин! Кетцаролла! Мы здесь не одни!» «Фредди! А в нашем приюте? Интересно, долго я еще буду его вспоминать?» Впрочем, кроме приюта мне, по сути, и вспоминать нечего. Вся моя сознательная жизнь прошла в нем, кроме последних 4 дней. Так что ничего удивительного. Так вот, в нашем приюте штатным воспитателем был брат Августин. Пухлый розовый сангвиник, круглый как пирожок, несмотря на то, что он исправно постился и не избегал физического труда. Брату Августину нравилось возиться с детьми. Однажды я узнал, что давным-давно у него было 4 своих, но его семья погибла в знаменитом майском крушении, когда новый Боинг Constellation промахнулся мимо аэропорта и упал на жилые кварталы Рио. Августин имел ирландские корни и хорошо знал ирландские сказки, которые пересказывал нам, ничуть не заботясь о том, чтобы сделать их менее пугающими или более приличными. Среди многочисленной ирландской нечисти фаворитами Августина были призраки. Историй о призраках у него было множество. Однажды, когда я подрос, а Августин слег зимой с пневмонией, и я за ним ухаживал, я понял, почему он так любил эту тему. Он очень тосковал по погибшей жене и детям, и был бы рад увидеть их, пусть даже это стоило бы ему, как героям его сказок о жизни. Между прочим, однажды он меня очень перепугал какой-то из своих fairy tales, так что мне было даже страшно засыпать. Августин понял свою ошибку и рассказал историю о непутевом Дубхарде О'Рейли и его покойной жене, хотевшей затащить его в ад, а потом от него же в этот самый ад удиравшей так, что пятки сверкали. История была действительно смешная, и мой страх как рукой сняла. Как я уже сказал, я обладаю очень хорошей памятью, в результате чего моя голова представляет собой хоть и огромную, но плохо систематизированную копилку знаний, полезных и совершенно бесполезных. Из истории О'Рейли я вынес один вывод. Если к тебе явился призрак, да и вообще любой потусторонний гость, ни в коем случае нельзя проявлять интерес, страх или удивление. Веди себя так, словно ничего особенного не происходит. Я заметил ее боковым зрением и медленно обернулся. На моем парапете, внимательно глядя на меня, стояла девушка. Красивая, пожалуй, даже очень красивая. Откуда она здесь? Неужели это место обитаемо? И как она попала на этот парапет? Присмотревшись, я заметил 2 вещи. Во-первых, на девушке был стандартный костюм проекта, такой же, как на мне, но женского фасона, приталенный и с выточкой под грудь. Во-вторых, в отличие от меня, изо рта у нее не шел пар при выдохе, хотя в пещере была отрицательная температура. Призрак? Может, кто-то из участников проекта, подобно нам, забрался в эти тоннели и погиб? И теперь бродит по пустынным коридорам, не осознавая, что умер? Внутри меня похолодело. Но, очевидно, слово «призрак» включило какую-то синаптическую связь в моей памяти. Выдав на гора мысль, надо вести себя естественно. Ни интереса, ни удивления, ни страха. «Вы ранены?» — спросила девушка встревоженно. «Где мы? Что происходит?» «Не обращайте внимания», — ответил я. «Просто царапина. Вы лучше на это посмотрите». Я показал ей на стену, на обнаруженную мной надпись. Летающий фонарь Джина тем временем спустился чуть ниже, хорошо осветив канавки в камне. «Штрих-код?» — спросила она, подтвердив мою ассоциацию. Я улыбнулся и сказал, «Я не археолог, конечно, но, кажется, этому штрих-коду несколько тысяч лет. Постарайтесь его запомнить, и я постараюсь тоже». Опять-таки, у брата Августина я почерпнул еще две идеи. Во-первых, призраки не в состоянии запомнить что-либо. У них нет памяти как таковой. Во-вторых, правда, это относилось не к призракам, а к вампирам. Чтобы сбить нечисть с толку, нужно заставить ее что-то подсчитать, прочитать, в общем, переключить внимание себя на что-то, что надолго займет преследователя. Это сработало. Призрак двинулся ко мне, не сводя глаз надписи. Но с каждым шагом его ее контур становился бледнее, а затем и вовсе растаял. «Ну и дела», — сказал я себе. «Надо узнать, не было ли на базе несчастных случаев. Если эта девочка погибла и лежит где-то в этих подземельях непогребенная, клянусь, что найду ее тело и похороню по-человечески. В конце концов, она была такая красивая». Призрак. «Мадре ди путана! Это еще что такое?» Из планшета Джина осветительное устройство было, если честно, так себе. Освещал он круг метров 5 диаметром. Зато за пределами освещенного круга темно было, как сами понимаете где. И вот в какой-то момент у меня появилось чувство, что за нами из этой темноты кто-то смотрит. Но кто? И, кацце ди диабло, этот кто-то, похоже, находился у меня за спиной. Я осторожно повернулся и ничего, понятно, не увидел, но ощущение никуда не пропало. «А кто может на тебя пыриться из кромешной тьмы, царящей в этой буккарикуля? Явно не Каспер, доброе привидение, налепленный на джиновском планшете вместо яблочного логотипа. Спрашивается, и Квикаца, этот стронцу Джин с его фичей пугали меня своими рассказами про зеленых человечков. Между прочим, я тоже ужастики смотрю, и научно-фантастические в том числе. Я представил себе матку чужого, вылезающую из темноты у меня за спиной, и нервно сжал в руке свою беретту, прекрасно понимая, что в столкновении с чужим от этого оружия толку не больше, чем от рогатки. А на память, чертовски кстати, один за другим приходили сюжеты ужастиков, действия которых проходило в этих краях. Я, конечно, понимаю, что все это выдумки сценаристов с целью нарубить бабок, раз людям нравится пугаться за свой счет. Но ведь дыма без огня-то не бывает. И потом, какой-то кацат-то ведь все это выкопал за каким-то хреном, правильно? Я стоял, прислушивался и жамкал беретту, пусть бесполезную, но родную. Меня личное оружие всегда как-то успокаивает. С пистолетом, если умрешь, то как мужик, а не как дрожащий щенок. Отчего-то я даже пожалел, что рядом нет Цезаря. Джину-то хорошо, он планшет под мышку сунул, и его фича при нем. А я ж не буду рассекать на Цезаре по базе, правильно? И тут я явственно услышал шорох у себя за спиной. Я резко развернулся, ровно настолько, чтобы заметить две красные точки на уровне моих глаз. До твари было метров 5, не больше. Я хотел было сперва шмальнуть, а потом разбираться, но подумал, а что, если я спровоцирую нападение? Я отступил к Джину, схватил его за плечо и прошептал. «Джин! Кацаролла! Мы здесь не одни!» Джин обернулся, но ничего сказать не успел. Глаза вспыхнули вновь, и их обладатель шагнул прямо на нас. Джин. Призрак вскинул беретту и спустил курок. Безрезультатно. Он повторил этот процесс еще раз, еще, еще, без толку. Кажется, пистолет, забыл, как стрелять. А нормальный воспитатель на моем месте впаял бы вам по паре штрафных очков», — донесся из темноты спокойный, уверенный голос. «А тебе, призрак, вдвое больше. В большом мире подросток с оружием считается преступником априори. Да опусти пистолет, не куроч, все равно не выстрелит». «А почему?» — обалдело спросил призрак у вышедшего в круг света от его фичи мужчину. «Капсюлю патрона не наколется», — объяснил тот, отводя руку призрака. «Я сделал его инертным, и порох на всякий случай тоже». Мужчина был хорошо сложен, у него было лицо, какое бывает у киношных положительных героев, открытое и аристократичное. Вообще он выглядел именно как аристократ, и даже одет был как аристократ, чуть старомодно, но со вкусом. Черный двубортный пиджак, черные классические джинсы, черные гольфы, туфли, даже трость была. Лет мужчине было между 40 и 50, точнее сказать было трудно. Стоп, я не сразу понял, что меня смущало, но потом все-таки до меня дошло. На нас с ребятами были проектовские комбинезоны. Даже без шлема они неплохо защищали от холода. Но все равно мороз чувствовался. В пещере, конечно, было не так холодно, как на улице. Но -5 все же было, никак не меньше. По Фаренгейту, по Цельсию примерно 20-25 градусов ниже нуля. А наш новый знакомый дефилировал в костюме и даже без куртки, не говоря о перчатках. И только пар от его дыхания свидетельствовал, что мы с ним находимся в одной и той же реальности, в той, где его от мороза давно должно было скрючить. «Это почему еще?» — полез в бутылку призрак. «У меня патроны нормальные». «Призрак», — перебил его я, — «тебе же сказали. Наш новый знакомый сделал инертными капсюль и порох, понимаешь?» «Нет», — честно признался призрак. «Он тоже участник проекта», — пояснил я и, обернувшись к неизвестному, уточнил. «Правильно?» «Уи, Манон», — улыбнулся тот. «Думаю, вы поняли. Надин говорила мне, что вложила в вас программу-транслятор». У меня глаза на лоб полезли. «В каком смысле? Вы хотите сказать, что нас перепрограммировали? Разве человека можно перепрограммировать?» «Есть многое на свете, друг мой джин, что и не снилось вашим мудрецам», — улыбаясь, сказал незнакомец. «И еще больше того, что они замалчивают». «Итак, джин, призрак, а где Фредди, ваш друг?» Я потупился. «Видите ли, сэр, у нас есть проблема». «Ах, да, понимаю», — ответил мужчина. «Видимо, он свалился в эту симпатичную шахту. Судя по всему, он жив и даже цел, хотя бы потому, что вы не рвете на себе волосы и не выясняете, кто виноват». «Друзья мои, должен заметить, я вами доволен. Конечно, ваш поход граничит с безрассудством, но не приступает эту границу. Более того, открою вам маленький секрет. В нашем проекте мы лояльно относимся к попыткам нарушить наши правила. Конечно, к успешным попыткам. И хоть вашу попытку успешной не назовешь, повторяю, я доволен. Спешу сообщить, еще до официального старта проекта вы заработали себе по 10 очков. Потом узнаете, что это значит. А пока, полагаю, стоит помочь вашему незадачливому другу». «А вы можете?» — с надеждой спросил призрак. Если бы он не озвучил это первым, я задал бы тот же вопрос. Мужчина широко улыбнулся. «Сразу предупрежу. Это вообще-то против правил проекта, так что не думайте, что всякий раз, когда вы попадете «un mucho enorme de merde», придет кто-нибудь из кураторов и вытащит вас за шкирку». «Нет, вляпались. Выбирайтесь сами. Хотя бы потому, что всю жизнь вам подтирать задницу никто не будет. Но поскольку правила игры еще не объявлены, я сделаю исключение. На этот раз. Но лишь при условии, что вы зарубите себе на носу. Ваши проблемы — это результат вашего выбора, и решить их можете только вы сами. Кроме того, с вероятностью процентов 70 Фредди рано или поздно и сам выбрался бы наверх, но мы не можем ждать, пока это случится. Сегодня утром, через 40 минут, если быть точным, официальный старт проекта, и вы трое в числе приглашенных, так что... Фредди. А еще говорят, что явление призрака часто бывает как предзнаменование чего-нибудь. Не успел я перевести дух, как фонарь Джина опустился ниже, и оттуда донесся голос. «Фредди, внимание, к нам пришла подмога. Сейчас мы попытаемся тебя вытащить». «Как?» — спросил я. «Понятия не имею», — ответил Джин. «Тебе велено расслабиться и попытаться получить удовольствие. Не знаю, что это значит». «Звучит устрашающе», — признался я. «Но я попытаюсь». «Вообще, труднее всего расслабиться именно тогда, когда тебе говорят расслабиться». Я сделал просто, снял контроль за ногами и по стеночке сполз на пол. Но не успела моя пятая точка коснуться пола, как какая-то сила резко швырнула меня вверх. От неожиданности я даже перепугался, но взял себя в руки. Взмыл я действительно высоко. Я подлетел над тем местом, откуда упал, и увидел стоящих на краю шахты Джина с его планшетом, призрака и еще кого-то мне неизвестного. А потом я ухнул вниз и, промчавшись мимо изумленных приятелей, полетел прямо в бездну. На сей раз я падал дольше, намного дольше. Честно говоря, я не понимал, что происходит. Если мне хотят помочь, зачем меня зашвырнули обратно? А главное, как? Посмотрев вниз, я увидел приближающееся дно пещеры. Оно было слабо освещено, как сцена театра перед началом спектакля. В полутьме я разглядел дно, там было покрытое льдом озеро идеально круглой формы, словно нарисованное циркулем, а вокруг него что-то напоминающее занесенный снегом пустынный заброшенный парк. Над самым дном меня вновь рвануло вверх так, что я испугался, чтобы мои внутренности не выскочили из меня. Обошлось. Я вновь понесся вверх, на сей раз под углом к стене пещер. Я даже боялся, что врежусь в эту стену, но обошлось. Сначала я увидел своих ошарашенных друзей, а потом вписался таки в стену, но погасив до этого скорость. Тем не менее, удар был чувствительным. Я кубарем покатился по парапету, шипя от боли в ушибленном боку, но вскочил на ноги, едва не рухнув опять в треклятую шахту. Будь она неладна. «А вот и Фредди», — сказал незнакомый мужчина, пожилой, но крепкий, как Кит Харрингтон. Кит Харрингтон — актер, режиссер, продюсер. Академик Американской киноакадемии, шестикратный лауреат премии «Оскар». Несмотря на почтенный возраст, в 2056 году ему исполнилось 70. Продолжает сниматься, поражая зрителей прекрасной физической формой. «В следующий раз будь внимательнее, пожалуйста. Большой мир — не такое безопасное место, как маленький монастырь». «Если бы я искал безопасности, сэр, я бы в монастыре и остался», — сказал я. «Это вы меня выдернули оттуда?» «Я», — подтвердил мужчина. «Думаю, ты в состоянии оценить проделанную работу». «Я восхищен», — честно признался я. «Я сам телекинетик, но мои способности по сравнению с вашими...» «Для того я и создал программу», — перебил меня мужчина. «Вы пока зерна. Программа — плодородная почва. И только от вас зависит, какой урожай вы принесете. Будете стараться, сможете и это, и более того. А теперь идем. Мы опаздываем». «Ах, да». Он не делал никаких движений, но внезапно вокруг нас разлилось сияние, намного превышающее то, что суммарно давали планшет Джина и его летучий фонарь. Причем свет был комфортным для глаз и, как бы получше выразиться, равномерно распределенным, словно незнакомец включил вокруг нас кусочек дня. Видимого источника этот свет не имел. Я заметил, что Джин с призраком тоже малость прифигели. Конечно, мы и сами имели сверхспособности. И, видимо, ребята, как и я, втайне считали себя какими-то суперменами. Но наш новый знакомый настолько превосходил наши скромные возможности, что становилось даже как-то стыдно, особенно мне. Я-то думал, что мой телекинез — это круто. Но даже на стенку залезть не смог. А этот такие кульбиты вытворяет, закачаешься. В общем, я шел сзади пристыженный, но и ребята, должно быть, чувствовали себя не лучше. Кто здесь был царем горы, было очевидно и для нас, и для нашего нового знакомого. Джин. «Так вот, друзья мои», — сказал неизвестный, когда мы втроем поплелись следом за ним. «Я не хочу предвосхищать то, что еще будет сказано, но немного поясню, почему вы получили свои очки. Как я уже сказал, инициативность и самостоятельность в проекции не порицаются, а вознаграждаются. Но в дальнейшем учтите. Нарушая правила, вы сами несете ответственность за последствия. Видите ли, я верю только в одну единственную силу, в силу естественного отбора. Потому упавший или встает сам, или остается валяться. Кураторы — не мифические ангелы-хранители. И потирать сопли каждому из 400 участников просто не успеют, даже если захотят. Надеюсь, это понятно?» Я кивнул. «Конечно, понятно. Как тут не понять?» «Видите ли, я реалист. Но при этом во мне есть нечто от идеалиста и романтика», — продолжал мужчина. «Как реалист я понимаю, что многие из вас не выдержат обучения, несмотря на те силы, что в вас заложены. Не все зерна прорастают, даже в самой плодородной почве. Не все проросшие приносят плоды. Но маленькая часть идеалиста во мне верит в вас. В каждого из 365 человек, которые, как я ожидаю, останутся в проекте. В вас есть то, что нужно — здоровое упрямство и готовность идти до конца. Меня это не удивляет, а почему — поймете со временем. Могу лишь сказать то, что вы и без меня знаете. Все вы — улучшенная версия человека. Джин, я слышал, тебе было интересно, что это за место. Твоя тулпа? Моя что? Не понял я. Вы называете это фича, но само это явление издавна носит название тулпа. Тибетские ламы умеют создавать тулпы, но не умеют их контролировать. Вы научились, и даже без подсказок со стороны кураторов. Так вот, твоя фича совершенно напрасно интерпретировала полученные данные как ошибочные. Этому сооружению, а мы, как вы, наверное, догадались, находимся внутри именно искусственного сооружения. Даже больше. Самые древние его части были построены около 100 000 лет назад. А пруд, который видел Фредди, появился за 70 000 лет до того, как в Палестину сослали амбициозного римского прокуратора из Понта. «Сэр», — попытался возразить я, — «но современная наука?» И тут произошло нечто, что меня напугало. Я шел чуть впереди Фредди и призрака и мог видеть профиль нашего сопровождающего. На миг его лицо превратилось буквально в маску гнева. Фак. Мне даже показалось, что он сейчас бросится на меня, что с учетом того, как он швырял Фредди, было, мама дорогая, как опасно. Но затем его лицо смягчилось, и он даже улыбнулся. «Ах, Джин, очень прошу тебя, не называй это посмешище наукой. Если ты вдумчиво проанализируешь новости последних десятилетий, то поймешь, что все достижения этого времени связаны исключительно с военными технологиями. А так называемая теоретическая, академическая наука со времен Эйнштейна и Планка превратилась в закостенелую схоластику. Ты хотел сказать, что кроманьонцы, наши первые предки, появились около 40 тысяч лет назад, да? По уточненным данным, 32 тысячи лет, сэр, уточнил Фредди, который, оказывается, внимательно слушал наш разговор. Не так давно комиссия профессора Йельского университета систематизировала все находки и... О, да, и они постановили, что было именно так, хмыкнул мужчина. Но вот вы идете по тому, что известно как Вавилонская башня, и ей свыше 100 тысяч лет. Это Вавилонская башня? Оказывается, призрак тоже все внимательно слушал. Кикаце, мы же не в Вавилоне. На самом деле, Вавилон из библейского текста — это не название города, пояснил мужчина, а характеристика места. Бабелим — врата неба. Не скажу, почему для наших предков это место было вратами неба, но для нас с вами название очень удачное. Фредди, все дело в том, что человечество очень долго не покидало этого материка. Не имело такой нужды. Но когда климат изменился и Антарктиду покрыло льдом... Не знаю, почему это произошло, но произошло это быстро. Люди вынуждены были искать себе новое место для проживания. Так кроманьонцы появились в Африке, в Европе. «Мадре де Диос», — сказал призрак. «Не думал, что окажусь в Вавилонской башне. Тут нигде Ноев ковчег не завалялся?» Наш сопровождающий вопрос призрака проигнорировал, а вместо этого сказал. Обратите внимание, какая ирония. Если верить библейским сказочкам, их Бог здесь разделил языки, чтобы люди перестали понимать друг друга. А вы, когда прибыли сюда, вновь соединились. Мы с Надин обратили вспять проклятие Бога, и теперь разные языки больше не мешают нам. Ворота в небо открыты. В переводе с аккадского «Бабелим — врата неба». Он остановился и сделал нам знак, чтобы мы тоже остановились. История повторяется. Наши предки, кроманьонцы, вышли отсюда, чтобы покорить всю Землю. Они были следующей ступенью эволюции, а вы — следующая за ними ступень. А теперь нам пора, думаю. В зале собраний сейчас не хватает только нас с вами, ребята.